Глава 35. Последний бой. К моему огромному удивлению, идея не ждать атаки, а нанести свой удар первыми, вызвала не шок и трепет, а лишь радостное возбуждение. Да вокруг меня собрались самые настоящие психи, но как же это круто! Подготовка, после того, как новость разлетелась по всем углам базы, тут же закипела с новой силой. Вот разбирают полученные новые доспехи ополченцев хаоса земляне. Количество золотых карт уже выросло до 53. И добровольцы из самых разных уголков моей родной планеты все еще продолжают прибывать. Да и не только самые сильные карты решились пойти в этот бой. Почти 2000 серебряных стихийных карт тоже выразили желание рискнуть жизнью. И пусть я не до конца понимаю, как именно они смогут помочь, но Соболев заверил, что в боях с демонами такая вот дополнительная стихийная подпитка очень помогает стоящим в первых рядах основным бойцам. Между прочим, он сам тоже в деле. «Понимаешь, Леша», — заявил он мне, — когда намечается заварушка такого уровня, который будет решаться, существовать тому миру, к которому мы привыкли или нет, я просто не могу сидеть и ждать. А раз у меня есть возможность, пусть и без особой пользы, оказаться там, где будет вершиться история, что ж, я не собираюсь от нее отказываться. Если честно, то я не могу до конца понять этого человека. А вот Астори, прогуливающаяся в этот момент поблизости, похоже, впечатлилась. По крайней мере, так она при мне еще ни на кого не смотрела». Впрочем, учитывая, что она и сама собралась вести свой народ в последний бой, ничего в этом удивительного нет. Эльфов тоже набралось немало, а с луками ополченцев, как уверили меня принцессы Га-Ар, они теперь будут представлять собой очень серьезную силу. «Ты просто не сечешь, какие возможности они открывают!» Мой друг из мира эльфов ходил передо мной и размахивал руками. «Да будь у нас на Серемилле такое оружие, мы бы за неделю покорили весь мир!» Тут он опасливо покосился на принцессу, но та, похоже, давно махнула рукой на его несдержанность. «В союз с нами уже вступили 7 королевств». Вместо этого Астори сосредоточилась на мне. «Завтра к утру мы выгребем все твои запасы оружия, на 10 тысяч эльфов встанут в строй. А залп такой армады, тем более с нашими умениями и глазами, будет подобен атаке С-ранга». «Рассчитываю на вас». «А что еще можно сказать в такой ситуации?» Третьей частью моего будущего воинства, как ни странно, оказались демоны. Кур вместе с Горошем и Элулу устроили забег по всем более-менее крупным семьям, оставляя призыв присоединиться к армии лорда Хаоса. И когда только успели прознать про мой новый титул? Нельзя сказать, что те же старейшины и тем более император отнеслись к этому с пониманием. Как оказалось, они все же решили закрыться в своих центральных мирах, поэтому отток сил их явно не порадовал. Но демонов все же пришло немало. Конечно, им было далеко до людей, и тем более эльфов, но почти 500 бойцов высокого ранга нам очень пригодятся. «Смотри», — Кур пытался объяснить мне свою задумку, — «у нас есть твои люди и эльфы, но они все бойцы дистанционные. Стоит демонам Самаила прорваться в ближний бой, и наши силы тут же смогут работать лишь на жалкие 10-20% от изначальной мощи. А те, кого мы привели, как раз и будут сдерживать любые попытки навязать нам такой бой». «Да я и не спорю». Я пытаюсь удержать горячащегося демона. Еще бы, впервые под его началом оказалось такое силище. Меня больше волнует, сможем ли мы им доверять. «Конечно, нет». Если честно, я ожидал немного другого ответа. «Именно поэтому каждый из наших новобранцев принес вам временную вассальную клятву и отдельно заключил контракт. Кстати, Хаос на подтверждение клятв так явно реагировал. Было забавно смотреть, как новички сначала вздрагивают от такого явного благоволения стихии, а потом тут же заряжаются энергией, понимая, что сделали правильный выбор. Ты молодец!» Я похвалил демона, который и правда сделал большое дело. «Что ж, теперь лидеры всех трех основных отрядов моего войска могут попробовать договориться о взаимодействии, а мне нужно будет закрыться у себя. Прошли почти сутки с момента победы над хаотическим змеем, а значит, пришло время создавать новые заклинания и пополнять свой арсенал. Надеюсь, без меня никто не переругается. Ну да ничего страшного, вот вернусь, и в случае чего быстро во всем разберемся. К счастью, после моего превращения в лорда Хаоса все ограничения на создание новых способностей пропали. Так что, надеюсь, я справлюсь с пополнением своего арсенала довольно быстро. Итак, я сейчас могу создать 3 новых заклинания, 2 третьего уровня и 1 четвертого. Забавно. Столько всего сделал, а способности S-ранга по-прежнему не открыл. Впрочем, итак, мой прогресс довольно неплох, а высшая ступень пути лорда не так уж и важна, учитывая, что я решил делать ставку на комбинацию своих возможностей. Да и усиление хаосом неплохо так уравнивает шансы. Но тем не менее, надо решить, что же я хочу получить. Для начала мне точно нужно что-то с повышенной убойностью. Уверен, Самоил позаботится о своей безопасности. А значит, мне, в свою очередь, нужно позаботиться о том, чтобы справиться с любыми его заготовками. Дальше защита, от которой, пожалуй, не будет никакого толку. Учитывая, что за артефакт у бывшего принца в руках, если он ударит в полную мощь, в чужом мире мне такое не остановить. Выходит, и нет смысла об этом беспокоиться. Если можно было бы подумать о чем-то массовом, чтобы пробить себе дорогу к моему главному врагу, но, к счастью, я иду не один, и уж о таких мелочах, уверен, мне точно думать не нужно. Это теперь не моя забота. Раз так, то тогда все просто. Делаю одно заклинание сразу с максимальным количеством изначально вложенных элементов, еще одно покороче, чтобы в случае чего его можно было ускорить, усилить или даже размножить. Ну, а один свободный слот оставлю на всякий случай. Вдруг ничего не сработает или вдохновение нагрянет прямо посреди боя. Возможность создать что-то прямо под ситуацию мне не помешает. Да, думаю, такое распределение будет наиболее правильным, а значит, пора приступать. В итоге, через несколько часов я спустился вниз, уже создав и отработав два новых заклинания. Разрушение душ. Способность А-ранга. Это моя новая гордость. Я делал ее на основе той разрушительной атаки, от которой сам когда-то успел умереть. Направленная на то, чтобы оторвать душу от тела, она прекрасно усилилась астральным, магическим и физическим лезвиями, чтобы сработать сразу на всех известных мне пластах бытия. А когда во время теста я добавил к ней оригинальную способность, то уровень атаки сразу подскочил до ранга S+. В общем, я доволен. Единственное, что расстраивает, так это невозможность проверить, что будет, если усилить все это хаосом. Во-первых, жалко заряды. А во-вторых, жалко башню. В-третьих, никого уровня Самоила у меня под рукой все равно нет, а поэтому и любой эксперимент не будет нести основного практического смысла. Предсказать, поможет ли моя новая способность против принца демонов, невозможно, так что остается только полагаться на мою интуицию и верить в победу. Фокусировка клонов. Способность Б-ранга. А это заклинание, если честно, подсмотрено у Ферры с Кором. Они ведь тогда были довольно близки к тому, чтобы достать меня. Так почему бы не воспользоваться их наработкой? Куча клонов создает своеобразную линзу, через которую в цель можно направить абсолютно любую другую способность. Да, я изначально хотел создать именно что-то атакующее, но в процессе эта идея показалась более привлекательной. Черт побери, я лорд хаоса как-никак, могу позволить себе спонтанные решения. А совет по распределению обязанностей в будущей битве уже подошел к концу. Приятно меня порадовав, Соболев, Астори и лидеры демонического ополчения смогли быстро договориться и даже зафиксировать основные пункты плана. Мог бы тоже принять участие. Стоило мне появиться, как сидящая в углу Настя не удержалась и недовольно буркнула. Ты же лорд, и твоя сила в твоих людях, а не только в тебе самом. Анастасия, а вот вы сейчас абсолютно не правы. Только я хотел согласиться с девушкой, как меня неожиданно поддержал Соболев. Да и остальные члены совета тут же дружно начали вторить ему одобряющими кивками. Я чего-то не понимаю. Все-таки вам еще не хватает опыта, чтобы увидеть всю картину. А вот Алексей порой, к сожалению, правда, пока на одних лишь инстинктах, ее чувствует. И сейчас ему стала абсолютно очевидна его будущая роль в этой битве. А ведь точно. У меня не будет времени стоять в сторонке и командовать подошедшими за мной людьми, демонами и эльфами. Моя главная и единственная задача — прорваться к мятежному принцу и надавать ему по ушам. Желательно как можно быстрее, пока не истекло то время, что сможет выиграть для меня наша небольшая армия. Никому другому с Самоилом просто не справиться. Соболев тем временем продолжал развивать свою мысль. Так что это будет их битва, а наша задача сделать так, чтобы она случилась. Ну и, наконец, готовность доверить другим делать то, что они знают и умеют лучше тебя. Это тоже большое искусство. Тебе, как будущей повелительнице, уверен, этот урок не будет лишним. Спасибо. Настя не стала обижаться, или тем более убегать краснее от гнева, а просто приняла сказанное ей к сведению и кивнула. А ведь мы, похоже, все не слабо так выросли за последнее время. «Ну что, я так понял, вы готовы?» Убедившись, что все сказали все, что хотели, я решил перейти к самому главному. «Да», — ответила Астори, явно ожидая от меня какого-то подвоха, и он не замедлил последовать. «Тогда не будем терять время. Выступаем прямо сейчас». И опять, как и в случае с объявлением о том, что мы будем атаковать сами, никто не стал спорить. Все просто переглянулись и признали, что это действительно хорошее решение. «Ха, а ведь уел меня!» Лишь Соболев не удержался от небольшой ремарки. «Только я прихвастнул нашим опытом, как ты пришел и, даже не глядя на все наши выкладки, предложил лучшее решение. Все-таки молодость, свежий взгляд и готовность идти до конца тоже много значат. Кстати, еще одна небольшая вводная. Тут я обрадовал своих военачальников возможностями, что открывались перед нами заклинаниями баланса жизни и осадного голема. Надо было, конечно, сразу обо всем рассказать, но, к сожалению, опыта командования многотысячными армадами у меня не так много, вот и не подумал сразу. К счастью, все это не так уж сильно повлияло на уже прописанную диспозицию. Скорее, просто снизило риски. «Способности, даруемые храмами истинных, поражают». Астори, до этого явно чувствовавшая себя немного скованно, расслабилась. «Кая рассказывала, что ты смог получить в храме вторые умения, но даже и подумать не могла, что они настолько могущественные. Действительно, заклинания, достойные настоящего лорда». А потом разговоры как-то очень быстро перетекли в дела. Оказалось, что собрать и построить несколько тысяч воинов даже с помощью магии не так уж и просто. Но мои командиры справились, и уже через час все они замерли в ожидании открытия порталов. Тоже, кстати, могло бы стать проблемой, но, к счастью, мозговой центр операции учел и это. Десятки лучших портальных мастеров уже получили все инструкции, а координаты мира, где находится цитадель Самаила, в принципе, никогда и не были секретом. Просто мало кто мог подумать о том, что на медведя можно нападать прямо в его логове. И вот порталы вспыхнули, и первыми в них влетели стрелы эльфов. Кто бы у Самаила не отвечал за безопасность, надеюсь, такого он не ожидал. Потом точно так же вслепую ударили демоны-маги и боевые карты Земли. И только после этого вперед рванули пятерки бойцов ближнего боя, чтобы захватить для нас стартовый плацдарм. «Чисто!» В командном канале посыпались первые доклады, и вот уже я сам, с трудом сдерживая то ли дрожь волнения, то ли предвкушение от предстоящего боя, прошел на ту сторону. «Что ж, Самаил, вот мы и встретились. И это явно не та встреча, которую ты планировал».